Он просто собрал вещи и ушел. Анна боялась, что однажды он вот так же соберет вещи и уйдет из этого дома. Однажды Дженнет пришла к ней и предложила денег, чтобы Анна исчезла из жизни Джо. Она рыдала и рассказывала, как хорошо было им вместе, показывала фотографии двоих их детей. И уверяла, что у них все снова будет хорошо, как только Анна куда-нибудь испарится. Но ведь он ушел от вас не ко мне. Он целый год жил один, пока не встретил меня, — пыталась объяснить Анна. Да, но все это время я надеялась, что он ко мне вернется. Анне неприятно было вспоминать лицо Дженнет. В красных пятнах и мокрой от слез, вспоминать, как она готовила для нее чай. И особенно неприятно было думать о том, что, может быть, когда-нибудь и у нее лицо будет таким же мокрым и в таких же пятнах. Ее передернуло, когда она бросила взгляд на этого красивого мальчика, валявшегося теперь на ее постели. Потому что, несмотря на свои 28 лет, он был все еще мальчик. Красивый, жестокий мальчишка. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «Правда, она не скажет». Она никогда не говорила ему, как много о нем думает, а как боится, что он когда-нибудь ее бросит. «Я думаю, что с тех пор, как вышли на экран новые Ромео и Джульетта с твоим участием, стало просто несправедливо лишать мир возможности любоваться твоей красотой», — рассмеялась она. Он поставил поднос с завтраком на пол. Воскресные газеты полетели следом. «Иди сюда», — пародируя ирландский акцент, сказал Джо. «Представь, я думал совершенно о том же». «Как у тебя здорово получается», — заучно пробормотала Анна, прижимаясь всем телом к Джо. «Неудивительно, что ты лучший актер на всем белом свете с этой своей коллекцией акцентов». Она разнежилась в его объятиях и опять ничего не сказала о том, как беспокоит ее эта серебряная свадьба. По лицу Джо она видела, что мысли его где-то уж очень далеко. Даже через 1000 лет Джо вряд ли будет способен понять, что значит эта годовщина для ее семьи. Четверть века совместной жизни родителей. В семье Дойлов отмечали все семейные праздники. Там годами хранились коробочки с сувенирами и альбомы с записями о прошедших годовщинах. На стене гостиной в их доме была целая галерея великих празднований. День свадьбы, крестины, 60-летие бабушки О'Хаган, поездка дедушки Дойла в Лондон. Он был сфотографирован в форме гвардейца в медвежьей шапке позади Букингемского дворца. Три первых причастия, три конфирмации, небольшой уголок, посвященный спортивным победам Брэндона. Он был тогда в старших классах школы. Небольшой академический уголок с портретом самой Анны в момент получения диплома. На этом фото она держит его перед собой с таким видом, будто он весит целую тонну. Мать с отцом всегда шутили по поводу своей галереи, что это самая лучшая выставка в мире. На что им нужны старые мастера и всякие там знаменитые картины, если у них есть эта увешанная фотографиями стена, готовая рассказать всему миру об этапах жизни и заслугах их семьи. Анна вздрагивала, когда родители говорили гостям о своей галерее. Вздрогнула она и теперь, когда ей пришлось солгать Джо. «Из-за чего это ты дрожишь? Из-за отвращения ко мне или от страсти?» — спросил Джо. «О, это необузданная страсть!» — ответила Анна, удивляясь тому, как легко ей удается лгать самому привлекательному мужчине во всем Лондоне и думать при этом не о нем, а о стене в гостиной родительского дома.